Глава 81. Широкое шоссе с идеальным покрытием. Безупречная разметка. Подстриженные обочины. Доброжелательные водители встречных машин и, должно быть, пронумерованные лесниками деревья. Танжер так долго жил в прифронтовой полосе, что обычные для цивилизованных районов условия казались ему какими-то ненастоящими, с подвохом. Он невольно напрягался, когда шофер говорил ему «Доброе утро, сэр». Танжер ждал какой-то просьбы. Он опасался заказывать продукты на дом, хотя раньше для бюро гонял курьеров из ближайшего городка. Он стал носить в кармане салфетки, чтобы проверять чистоту стен в подъезде своего дома и в лифте. Не то, чтобы он кому-то не доверял, но ему не верилось, что кто-то ежедневно все это трет, моет, пылесосит и проветривает. Когда Танжер сталкивался с чем-то, в чем не мог найти изъяна, он чувствовал себя так, будто шел на засаду. В прифронтовой зоне до совершенства было далеко. И Тардионом, и Арконом, и службам перехвата, и шифровальным машинам. Все скрипело, валилось, халтурилось, подворовывалось, но было доступно пониманию. Танжер всегда знал, кому поручить сложное, потому что тот лучший. Кого придержать, потому что излишне горяч. С кого стребовать, если пропало. И кому пригрозить, если не успевали. Он и в новом бюро установил прежние порядки. И работа не очень быстро, но начала налаживаться. Однако за пределами бюро, в этом зацивилизованном пластмассовом мирке, Танжер забыл про отдых и плохо спал, занимаясь самокопанием. «Может, переехать в офис?» – подумал он в отчаянии. «Но нет, новое начальство не поймет». Вот и поворот с указателем «Городок». Автомобиль плавно ввинтился в профиль дороги и нырнул в туннель из вечно зеленого кустарника, напичканного контрольными датчиками. Зеленый туннель закончился, и Танжер с облегчением перевел дух. Он почти был на месте. Впереди показалось высокое серое здание, похожее на кирпич. Минимум архитектурных изысков, максимум звуковой и волновой непроницаемости. Затонированные стекла, высокий забор с камерами через каждые 3 метра. Перед забором искусственный газон, чтобы не стричь траву. А под ним сигнальная аппаратура. Одним словом, секретный объект. Выйдя из машины, Танжер взбежал по ступеням и вскоре оказался в просторном вестибюле, где за толстыми стеклами сидели контролеры, по двое у каждого из двух выходов к лифтам. Танжер приложил пропуск к стеклу, оснащенному сканерными панелями. Контролер, выждав пару секунд, кивнул, подтверждая подлинность временного документа, по которому Танжер продолжал ходить на службу. Отсутствие постоянного пропуска его бы не особенно заботило, если бы не этот взгляд контролера. Он как будто знал о Танжере что-то гадкое. Турникет открылся, и Танжер вошел в лифт, который плавно поднял его на 8-й этаж, где располагалось его бюро. Однако на 8-м двери не открылись. Лифт снова тронулся и поднял Танжера на 14-й, командный этаж, где продержал в кабине еще 1,5 минуты и лишь затем выпустил в коридор, прямо к ожидавшему дежурному офицеру. «Сэр, вам нужно немедленно зайти в кабинет 407». «Но ведь сейчас без 9:15», – заметил Танжер, взглянув на часы. Он знал, что генерал приходил лишь в 9:30. Однако обсуждать причину столь раннего вызова дежурный не стал, и Танжер направился в указанном направлении. Видимо, что-то случилось, если генерал поменял свои привычки.